Земное – земному, а высшее – высшему. Это следует понимать так, что в условиях жизни обычной нельзя ей не уделять того, что требует она от человека. У человека есть долг перед Родиной, семьей, перед своим телом, которое приходится кормить, одевать и обувать, и многие другие обязанности – это сфера земных обязательств. Но жизнь духа имеет свои земные обязательства – временные. Долг человека по отношению к его духу, по значению своему, превышает все остальное. Но забота о духе заставляет быть честным в исполнении своего долга перед Родиной, семьей и людьми. Нельзя нарушить этого долга, не нанеся ущерба своему духу. Как в большом, так и в малом долг остается долгом во всем. Временность обязанностей земных совсем не означает того, что ими можно пренебрегать. Но различие между обязательствами своему духу и внешнему миру все же следует знать и безошибочно понимать сущность и тех, и других.